Глава 18. Сердце у меня билось, как сумасшедшее. Не хватало воздуха. «Ну, как дела, Джер?» — спросил я, надеясь, что он не унюхает мою панику. Но у него в душе звучала своя музыка. Он слышал только ее. «Прекрасно», — сказал он. «Дженни только что уехала к тетке в Нобельсвилл, и я свободная птица». «Ясно», — сказал я. У Миллера какое-то время назад завелась подружка, Уэнди, с местного телевидения, и Миллер стал куда как веселее, особенно после повышения. «А когда начинается твоя грандиозная телевизионная кампания?» — спросил он. «Что? Ну, я думал, ты готовишь рекламу». «А, да, ну, конечно. А презентация будет? Завтрак для прессы? Парад королев красоты?» «Один парень действительно делает мне ролик. Сейчас занят монтажом». «Отлично», — сказал Миллер. «Просто великолепно. Дай знать, когда будет эфир. Хотя у меня что-то с глазами. Все время моргаю». «У полиции сегодня хорошее настроение». «А ты не против?» — продолжал он. «Если мы завтра днем вместе перекусим...» Мое сердце снова застучало. «Сейчас проверю, не занят ли я». Я положил на трубку ладонь и прикрыл глаза. «Ну?» — услышал я его голос. «Ну, ладно», — сказал я, так и не придумав отговорку. «Давай пообедаем. Я утром позвоню». «Хорошо», — сказал он. «Тем более, что у нас в управлении много чего творится. Тебе будет интересно». «Серьезно? Наши друзья из Экофронта предупредили о своей еженедельной бомбе, но мы ее не нашли. Ребята приехали, а там пусто». «Серьезно? По-моему, в этот раз никаких бомб они не подкладывали. Решили посмотреть, не попадут ли в газеты на дармовщинку». «Серьезно?» — он откашлялся. «Ну, прижимистые террористы нам попались. Террористы-минималисты». Он подождал моего комментария, но, не дождавшись, продолжил. «Из террористов, не взрывающих бомбы, они превратились в террористов вообще без бомб». Он явно хотел от меня услышать. «Ты раньше не употреблял таких слов, как минималист». «И услышал». «Не употреблял», — отозвался он радостно. «Но теперь я много читаю». «Влюбленный полицейский». «Этот потворствующий террористам мерзавец с кабельного телевидения хоть на этот раз не сыграл им на руку, и без того идет у них на поводу. Но если бы он пустил в эфир передачу, когда они вообще забыли про бомбу, было бы совсем гнусно». «Извини, Джер», — сказал я, — «мне надо идти». «Мне тоже. Будь здоров». Мы дали отбой. Я остался сидеть на своем месте, не сказав ничего Миллеру. Я, видимо, принял свое решение.